«Пойдем ночью», – говорит Ральф Норман на срочно созванном совете командиров. «Луны не будет, облака. Хорошо, если дождь не начнется. Пехоту брать не стоит, она только помешает. Медленно, громко. Пойдет конный отряд, 2 сотни всадников. Подготовьте снаряжение, чтобы поменьше гремело». «Подскакать, ударить, ускакать?» – уточняет кто-то. «Да». «Могут возникнуть обвинения». «В чем это меня могут обвинить?» В отличие от Джона Реда, Ральф Норман не относится к тому типу людей, кого принято называть взрывным. Напротив, когда он чувствует гнев, он словно обращается в лед. «Божье перемирие! Бой будет завтра!» «Хм...» Не то чтобы это было серьезной проблемой. Нет, просто любая проблема такого рода может привести к наказанию. А расставаться с деньгами барон Ральф не любит. «Ладно», — говорит он, наконец, неохотно. «Пусть будет обвинение. Хотя...» «Стоп! Кто докажет, что это были мы? Свяжись с наемниками, чтобы ночью заняли наш лагерь. Выставь им вина, мясо. Попроще. Пусть шумят, изображают нас». В это же время за рекой проходит другой совет. Джон Ред поспешно готовит своих рыцарей к рейду на вражескую территорию. Единственным отличием от плана Ральфа Нормана является то, что он не планирует возвращаться. Сесть на лошадей, добраться до табуна барона Ральфа, охрана которого к тому времени будет надежно нейтрализована безотказными Маккарти и Макгрегором с выбранными ими по им одним ведомым критериям бойцами. Переседлать лошадей, подсыпать своим лошадям овса с особыми травками и уходить нагло, строем и под знаменами йорков. Церковь благословила, значит, все будет хорошо. Вот только погода портится, не было бы дождя. Хотя почему, собственно? Наоборот, в дождь все окажется еще проще. Знак? Да, несомненно, еще один знак свыше. Словно подтверждая мысли Джона Реда, первые капли дождя барабанят по тенту, под которым он находится. «Понимаешь, он просит помочь!» «Чарли?» «Ага!» Девочка умоляюще смотрит на Дэнни. Вот ведь цена популярности. После ее волшебного похищения и не менее волшебного штурма замка барона Ральфа, она, похоже, совершенно уверена, что маленький вор может все. То есть совсем все. Да не так уж много она просит. Просто прийти туда и что сделать? Ну... Девочка вздыхает и смешно разводит руками, явно подражая кому-то взрослому. «Надо, чтобы было много народу, и потом поговорить с рыцарем этим, потому что он тоже должен там быть, и чтобы тебя, ну...» Не прибил в следующий раз. Дэнни погружается в состояние глубокой задумчивости. «Рыцарь – это полезное знакомство. Тот таинственный священник тоже. А сэру Джону понадобится покровитель, когда все это кончится. И церковь. Самый лучший вариант, потому что она останется, кто бы ни победил, Йоркили, Ланкастрили. И будет хорошо, если покровителя приведет именно он, Дэнни. Вот только...» Мальчишка бросает опасный взгляд на сидящую неподалеку ворона и, нагнувшись к уху своей собеседницы, шепчет. «А ты уверена, что ему можно верить? А то приведет нас к рыцарю. А он раз!» «Рыцаря я помню», – возразила девочка, подумав. «И узнаю. Я видел, как он этих братьев рубил. А значит, он хороший». «Эх, как у тебя все просто!» «С другой стороны, ну не сидеть же без дела». Час спустя они выходят из замка. Двое детей и следящий за ними с высоты ворон. Дорога предстоит дальняя. День в один конец к сэру Эндрю, и еще день в другой. Вечер выдался непростой, а ночь обещает и вовсе быть сплошным наказанием. Дождь уже не накрапывает, он льет как из ведра и вдалеке поблескивает. Не так уж и хорошо, когда ты в чистом поле, а вокруг полно железа, и гораздо хуже, если ты собираешься в это железо облачиться, да еще и на коня забраться, чтобы быть заметнее, например, для молнии. Впрочем, молнии, как известно, в руках Божьих, а каждая страна считает правой именно себя. Как в прекрасно оборудованном лагере Ральфа Нормана, так и во временном, состоящем только лишь из костров и навесов, а что делать, обоз безнадежно отстал в лагере Джона Реда, звенит металл и движутся неясные тени. Подогнать амуницию, подготовить оружие, нагрузить лошадей всем нужным, а все ненужное бросить. Ну, с Богом! Первыми выдвигаются люди барона Джона, что и неудивительно. Им предстоит не только смелая вылазка, но и последующая скачка протяженностью в целую ночь и значительную часть дня. Надо поторопиться, дабы не выйти на убежище королевы Торов в сумерках. Тихо, без огней и прочих ненужных действий, способных привлечь внимание, полторы сотни всадников движутся к линии границы, разделяющей в эту ночь алую и белую розы. Постепенно отряд смещается в сторону, дабы выйти не абы куда, а именно на загон, где Ральф Норман держал своих лошадей. Как это ни странно, наемники, 5 десятков головорезов, не служащих сэра Джона Пастена, а лишь примкнувших на время боев действий за деньги и часть трофеев, тоже идут с ними. Почему нет? Поход по всем приметам обещает быть вполне победоносным, а о королеве Туров им никто так и не сообщил. Просто поход, бой, награда. Вполне приемлемые условия. Что до людей Ральфа Нормана, то здесь имеет место совершенно иной принцип подбора бойцов. Наемники в его отряде составляют подавляющее большинство. С одной стороны, наиболее верных людей рыцарю пришлось оставить охранять свои владения. В отличие от земель соседа, там еще было что грабить. С другой стороны, несмотря на некоторую скупость, барон Ральф предпочитает терять золото, а не людей. Наемники не возражают. Война идет вовсю и платят им хорошо. Всего отряд Ральфа Нормана насчитывает 400 бойцов. Да еще пришлось нанять за еду 20 оборванцев, коих всегда много крутится возле поля боя, чтобы они заняли место его людей в опустевшем лагере, создавая впечатление, что лагерь не покинут. И еще 5 бойцов оставили охранять оставленное в лагере имущество от указанных оборванцев. Война – это планирование, управление, подсчеты и лишь в последнюю очередь боевые действия. Увы, никем не остановленный, в такой ливень трудно было бы ожидать от патрулей хоть какой-то активности, отряд пересекает ручей и движется вверх по пологому склону, туда, где предположительно находится лагерь противника. Если бы не Ален Свансон, заметим, они бы никогда не нашли своей цели. Тьма стоит просто кромешная, а кратковременные вспышки молний скорее ослепляют, мешая глазам привыкнуть к этому мраку, нежели пытаются что-то осветить. Ливень давно превратился в упругий занавес, и на расстоянии 3 шагов ничего не видно. Ничего, убивать врага можно и на ощупь, был бы враг. Но врага нет. Потрясенный Ральф Норман стоит посреди лагеря Джона Реда, держа в руках шлем и ёрзая от просачивающихся за шиворот струек воды. Лагерь пуст. Собственно, и лагерем-то это назвать сложно. Навесы из какого-то тряпья, едва способны защитить от дождя, да залитые водой остатки скудных костров. Когда армия такого размера хозяйничает на местности, цены на дрова возрастают неимоверно. Обманка? Они знали? Но как? Ален! Да, господин? Будь это Джон Ред, сейчас последовала бы одна из его коронных зуботычин. Но милорд Ральф исповедует другой подход к делу. Что скажешь? Спокойный голос, расслабленная поза. Они стояли здесь без обоза – это просто тряпки, купленные за гроши или взятые в качестве любезности. Это ложный лагерь. И настоящего нам не найти. Такой-то дождь. Несколько секунд Ральф Норман стоит, сжимая и разжимая кулаки. Неудача. Проклятый недруг вновь посмеялся над ним. Ну что же, счет только вырос, и в один прекрасный день он заплатит. Мы возвращаемся. Так же незаметно, как появился, отряд исчезает за пеленой дождя. Впрочем, почему незаметно? Надежно скрытый непогодой, за его суетой наблюдает сэр Эндрю Эйнджел, изрядно озадаченный таким поворотом сюжета, но вполне довольны результатом. Его христианский поступок, без сомнения, спас сегодня немало жизней. Ночь. Дождь. Хлюпанье копыт по раскисшей от воды земле. Суета. Полный ярости крик. Это Ральф Норман утратил свое пресловутое самообладание, узнав, что у него только что увели лошадей. «Ты!» «Да, господин! Где остальные?» «Их застали врасплох, господин!» «Кретины! Сколько лошадей увели?» «Половину и оставили своих!» «Что?» «Усталых!» Ральф Норман размышляет. Одно дело увести его лошадей, другое – заменить их на своих, уставших. Зачем это сделано? Неужели Джон Ред собирается покинуть поле боя? До утра-то его лошади всяко бы отдохнули. Значит, он и в битве участвовать не собирался. Мне нужны следопыты. Те, кто способен пройти по следу, оставленному их отрядом. Аллен пожимает плечами. По такому следу пройдет любой. Поднимай наемников. Мы идем за ними. Наемники будут недовольны, господин. Завтра битва, трофеи. Скажи, плачу втрое. Суета, звяканье железа. Тени, движущиеся от шатра к шатру. Если у Джона Реда был временный лагерь, который можно просто бросить, то у Ральфа Нормана лагерь оборудован, благоустроен, и все эти шатры и жаровни, весь провиант, одежда и оружие – все это стоит денег. Уходя, надо позаботиться о том, чтобы деньги эти не испарились под лучами завтрашнего солнца. Война – это в основном обозы и тылы. Суета. Полный ярости крик. Ральф Норман второй раз за ночь утратил свое самообладание. Рекорд. Что значит «лошади спят»? Им что-то подмешали в торбы с овсом. Всем лошадям? Да, господин. Говорят, если толкнуть человека в грудь дважды подряд, он упадет. Но барон Ральф не таков. Он рыцарь. А рыцари предпочитают вообще не падать. Пошли людей. Пусть уведут лошадей у соседей. Но, господин, они же... Мне плевать! Вот теперь Ральф Норман постиг управленческий метод Джона Реда. Что делать? Такова жизнь. Еще час, и его отряд покидает лагерь, двигаясь по следу обидчика, счет которому теперь вырос до прямо-таки астрономических значений. А дождь усиливается.